Но когда портьера опустилась за последней угрожающей личностью, когда ужасное волнение, поддерживавшее в Изабелле лихорадочный страх, прошло, и она услыхала слова Франциско Серано: «Ваше Величество, благодаря Богу, вы теперь спасены», она упала в обморок, обессиленная страшными происшествиями этого дня. Маркиза и Дуэнья опустили ее в кресло и, рыдая, стали на колени перед бесчувственной королевой. Пока ходили за докторами и приводили королеву в чувство, Серано, Топете и Олоцага сошли на дворцовый двор, чтобы и там успокоить волновавшуюся толпу. Они, вскочив на лошадей, разъезжали по улицам, всюду провозглашая желание королевы. Народ их охотно слушал, зная, что они принадлежат к либеральной партии, и долго кричал им и Изабелле «Ура!». Мадридские улицы, освещенные в этот вечер красным пламенем пожаров, представляли страшную картину опустошения. Потоки пролитой крови обогряли мостовую. Оконные рамы были разбиты пулями. Трупы загораживали дорогу, особенно около многочисленных баррикад. Работники с красными повязками лежали рядом с солдатами. Жены держали на руках своих убитых мужей и сыновей. Отцы отыскивали своих детей. Всюду господствовали страх и ужас. Дворец губернатора превратился в кучу развалин, а дворцы графа Сан-Луиса, Виста-Гермозы и Саламанки горели. В продолжение всей ночи их пытались потушить, но все усилия оставались безуспешными, и только к утру удалось справиться с пожаром, когда все шайки разошлись. Чтобы не возбудить в народе подозрения о возобновлении неприязненных действий, солдаты переоделись партикулярное платье и вместе с родственниками падших подбирали мертвых. Когда в Мадриде нечего было более опасаться, примы Серано поскакали в Монхскую долину, чтобы удержать полки Изабеллы и сообщить инсургентам, во главе которых стояли их близкие друзья, генералы Конха, Мессина, О'Доннель и Дульче, волю королевы. Еще при начале восстания предводители упрекали правительство в нарушении государственных законов, в попрании всех прав, в нарушении всякого чувства приличия, в презрении к мнению палаты, в преследовании печатного слова, в растрате казны, в подкупе и беспорядках, происходящих в стране. Теперь они объявили цель этого волнения, и весь народ одобрил их. Королева Изабелла остается на престоле, вечное изгнание королеве-матери, низвержение ненавистных деспотических министров, отказаться в правлении от системы принуждения и восстановить мир в стране. Все эти пункты были представлены Серано не только возмутившимися генералами, но и предводителями народной партии Роверо, Улоа, Кантеро, Сильвера и другими. Он всем объявил амнистию. Между тем, пока прим, Олоцага, Топете и герцог де ла Торре старались с опасностью для жизни все привести в порядок сначала у королевы, а потом во всей столице, герцог де Рианцарес с дочерью отправился, о, едкая насмешка судьбы, к госпоже де ла Кур, надеясь найти у нее надежное тайное убежище. Королева-мать бесследно пропала. Неизвестно, знал ли трусливый герцог, куда спряталась его жена, или не считал он ее убежище довольно надежным для себя и своего семейства, но мы можем только с достоверностью сказать, что гордая королева-мать не нашла себе лучшего убежища, как погреб мадридского дворца. Мария Христина не погнушилась одна, без слуг и лакеев, без придворных дам и церемонимейстеров, отправиться из своей великолепной половины в страшный, темный, отдаленный погреб, чтобы спастись от гнева народа. С бессильной злобой смотрела Мария Христина из маленького решетчатого окна своего убежища, как народ поджег ее постель. А она должна была на грязном и сыром полу, на коленях благодарить всех святых, что чернь не подозревает о ее присутствии в этой яме.